Глава 336. Теневые руки. На арене произошло огромное расстройство, чего другие никак не ожидали. Один из первых фаворитов потерпел поражение, и что хуже всего, остальные даже не смогли увидеть, как это случилось. «Это невозможно», – сказал Берни, вставая со своего места. В тот же миг он ударил кулаком по спинке кресла. Он ненадолго вспыхнул пламенем, прежде чем вся его сторона сгорела до хрустящей корочки. Было удивительно, как быстро он исчез, чтобы не затронуть весь стул. «Успокойся», — сказал Оскар. Берни всегда был вспыльчивым дураком, и он знал, что это пари было плохой идеей. Однако даже Оскар не думал, что это будет окончательным результатом, поэтому он позволил этому продолжаться. «Рузви, ты не видишь?» – сказал Берни. «Этот парень не просто победил, но на нем нет ни единой царапины». Остальные, конечно, тоже это заметили. Для того, чтобы это произошло, бой внутри купола не мог быть близким. Куполообразная тень была либо очень мощной, либо она была здесь, чтобы скрыть настоящую силу мальчика от глаз всех остальных. Джек дрожал всем телом. Но не потому, что был расстроен. Это было от радости. Таинственная сила, которая могла соперничать с лучшими изначальными семьями, но не принадлежала ни к одной из большой четверки. Это была прекрасная возможность для него. Что бы он ни делал, он должен был получить эту силу для себя. Тем не менее, была небольшая проблема. Что-то, что он никогда не думал, что будет мешать. И это было пари. Джек был одним из тех, кто молчал, когда сделка была заключена. А это означало, что Оуэн мог получить первый выбор, приглашая студентов в свои семьи. Студент ни за что не откажется от такого предложения от одной из большой четверки. Возможно, есть какой-то способ убедить его. Как только все закончится, он свяжется с остальными в своей башне, чтобы узнать все, что они смогут о мальчике по имени Проклятое Дитя. «Ну, я должен сказать, думаю, что меня ждет довольно блестящее будущее», сказал Оуэн, смеясь. Оскар еще раз взглянул на студента, стоявшего на арене. «Похоже, мне нужно поговорить с людьми на второй базе. Как они так запоздали, что не заметили ничего подобного? Это выше моего понимания. В любом случае, Квинталин, я буду за тобой присматривать». Аплодисменты на арене продолжались гораздо дольше, чем обычно. Казалось, люди всегда любят неожиданное. Было волнующе думать о том, что может сделать эта новая сила. Стоя в центре, Квин посмотрел на множителя и начал вспоминать, что произошло, когда была отброшена тень пустоты. Даже с пустотой, закрывающей обзор остальным, Квин не мог использовать свои способности крови. Велика была вероятность, что навык влияния на него не подействует. Затем он расскажет всем, что произошло после боя. Это был риск, на который он все еще не мог пойти. Однако мультипликатор также не понимал, что он был не единственным, кто сдерживал свою силу весь бой. Когда многочисленные клоны приблизились к нему, на короткое мгновение Квин закрыл глаза и начал вспоминать игру блок-блок. Малейший звук, малейшее движение, и он мог видеть атакующих, как только они двигались. Множитель делал почти то же самое, используя своих клонов, чтобы атаковать его с разных сторон. И хотя их было 12, было только так много места, которые можно было использовать для атаки. 12 человек подошли к нему. Он заметил легкое подергивание плеча первого. Он атаковал, как только заметил малейшее движение. И первый упал. Используя все свои конечности, ноги и руки, Квин блокировал, уворачивался и позволял даже клонам бить друг друга. Все было сделано с такой скоростью, какой раньше в матче не было. «Фекс был гораздо более разносторонним, когда я сражался с ним с его струнами», — сказал он, ударив одного клона. Способности Вордена были намного сильнее этого, когда он пнул другого. и зверь королевского уровня был чертовски быстрее», — сказал он, ударив последнего клона в живот. Все 12 клонов были побеждены, только один остался вдалеке, ближе к краю. «Мне нужно сделать больше», — сказал множитель, но его энергия начала истощаться. У него не было достаточно времени, чтобы прийти в себя, так как силы Квина были достаточно сильны, чтобы справиться с клонами одним ударом. Это было нечто такое, с чем множитель никогда раньше не имел дела. Когда он начал процесс клонирования, что-то странное обвелось вокруг его ног и рук. Когда он посмотрел, то увидел множество фиолетовых темных рук, хватающих его за конечности. «Что это такое? Почему мое клонирование не работает?» – сказал он потрясенно. Квин наполовину ожидал этого. Его тень обладала способностью замедлять время всего, к чему она прикасалась. И из-за того, как сейчас работала способность множителя, потребовалось невероятно много времени, чтобы даже клонировать себя. После этого множитель начал паниковать. Он всегда полагался на свои навыки, чтобы переходить от одного клона к другому. В спешке он не понял, что если бы он просто сконцентрировался на том, чтобы использовать всю свою силу, чтобы вырваться из тени, он смог бы вырваться. Вместо этого он неоднократно пытался клонировать себя. Но это, похоже, не сработало. Наконец, хотя ему и удалось высвободить правую руку, он немного ускорился и начал соображать. 20 из 100 МК. Но это было бесполезно, так как к нему тут же подбежали другие руки, схватили его и снова поставили на место, прислонив к стене теневой пустоты. «Я лучше покончу с этим одним ударом», – сказал Квин, видя, как низко опустились его очки МК. Стоя перед оригиналом, он наконец-то смог использовать навык, который не будет потрачен впустую. Топнув ногой по земле и позволив энергии подняться вверх, он отдернул одну руку и резко щелкнул другой. Удар молотом! Обычный удар молотом был заранее сформирован, и кулак погрузился в грудную клетку прямо в центре. Почти в одно мгновение его веки начали закрываться, и множитель был отключен. «Наверное, тебя никогда раньше так не били», подумал Квин, понимая, что его избили одним ударом. Навык пустоты был отменен, и было названо имя победителя. «Ты можешь поверить, что это действительно Квин из нашего класса? Разве он не был всегда слабаком?» Ученики в классе Дайла были поражены. Однако некоторые начали беспокоиться. «Эй, а разве ты не дразнил его и Питера? Тебе лучше извиниться, чувак!» «Как ты думаешь, он это запомнит?» Они только что стали свидетелями того, как кто-то победил 8-го уровня. Большинство учеников, которые были в классе Дела, даже не прошли 5-й уровень. И внезапно все те, кто когда-то избивали или плохо говорили о нем, испугались. Возможно, он все-таки не кровавый эволюционер», – сказал Нейт, заметив, что ни один навык красной ауры не был использован. Но были некоторые признаки, которые сбивали с толку. Он видел удары руками и ногами, а также молниеносный шаг. Все это были навыки, использованные кровавым эволюционером. «Тем не менее, ты просто еще один человек, который меня волнует». Как только матчи закончились, студентов сняли с платформ и бросились в сторону, чтобы получить неотложную помощь от дежурных врачей. Через несколько минут множитель очнулся. Оказалось, что его раны были не так уж плохи, и его броня поглотила большую часть удара. Хотя у него все еще были некоторые внутренние повреждения, его нужно будет лечить позже. Никогда еще его так сильно не били, и от страха перед всем происходящим он потерял сознание. Прежде чем приступить к следующему набору мероприятий, они проведут собеседование с участниками в промежутках между ними. Они беседовали с каждым из них, пока, наконец, не подошли к двум людям, которых они ждали больше всего – участникам 5-го матча. Первым, у кого брали интервью, был неожиданный проигравший матч множитель. Они сидели в стороне от арены на скамейке, где все врачи и другие участники были замечены лечащимися на заднем плане. Женщина-репортер стояла наготове с микрофоном, в то же время ее спутник-беспилотник снимал все, что можно было увидеть на большом экране. «Во-первых, я должна сказать, что вы устроили сегодня настоящее шоу для всех. И это стало для нас настоящим сюрпризом с сегодняшним результатом. Многие здесь ожидали, что ты победишь. Казалось, что все идет своим чередом, пока эта пустота не была создана. Вы не могли бы рассказать нам, что там произошло, и если вы вообще что-нибудь помните?» – спросил репортер. Вспомнить воспоминания о темном месте было не очень приятно, и шок от потери все еще бил его довольно сильно, поэтому он медлил с ответом. «Да, я помню, что там произошло. Руки». «Руки?» – спросила репортер с растерянным выражением лица. «Их руки были повсюду. Они схватили меня повсюду, и я не мог пошевелиться. Черные призрачные руки. И именно тогда он нанес последний удар». Услышав это из будки, глаза Джека, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Что он сказал? Призрачные руки?» Слова, которые были сказаны, были воспроизведены в памяти у него, когда он посетил вторую военную базу. Это были воспоминания, которые он никогда не забудет. Он был смущен и унижен, когда два студента были спасены чистыми. Там были два человека, которые вмешались и встали у него на пути. После этих событий он приказал двум своим охранникам составить рапорт. Кенни рассказал о том, как странный пользователь, который, казалось, управлял тенью, боролся с ним. Мало того, было также упоминание рук, как одного из навыков наряду с другими вещами. Теперь, когда он думал об этом больше, описание почти полностью совпадало с отчетом, который дал ему охранник Кенни. Силы, использовавшиеся тогда, и силы, используемые сейчас, были одинаковыми. Это привело его к одному выводу о Квине. «Он работает на чистых!»